От заявления Кирилла Ольга смешалась. «С чего он взял, что она забиралась к нему в спальню? Да еще после той оговорки? Ну-ну, что за день такой дурацкий, а? Тогда откуда сведения об оружии?» Склонив голову к плечу, поинтересовался стоящий напротив нее мальчик. «Да нет, не мальчик, парень, подтянутый, спортивный и спокойный, как слон. Хотя...» Ольга присмотрелась к Кириллу и, поймав его взгляд, обреченно вздохнула. «Издевается, гад! Смеется и издевается! Ну, ладно!» «А нечего ветошью, измазанной в оружейном масле, по дому разбрасываться!» Справившись с собой, фыркнула Ольга. «У тебя его запахом вся гостиная пропиталась, да и ящики в сенях лежат, зелененькие такие. Кстати, откуда они у тебя?» «Трофей из базы наемников. Моя доля за их главаря». Взгляд Кирилла, что называется, подернулся литком, а из голоса напрочь исчезли веселые нотки. И Ольга смутилась опять. «Извини», — пробормотала девушка, не зная, что еще сказать, но собеседник лишь пожал плечами. «За что? Все в порядке. Кофе хочешь?» «А?» Ольга удивленно взглянула на Кирилла, но тот, казалось, был абсолютно серьезен. 15-летнего паренька ничуть не расстроило напоминание о не таком уж давнем происшествии, когда он вынужден был лезть на защиту идиотки, кузины, отчего-то решившей, что ее никак не касается война родов, и ринувшейся на свидание к возлюбленному из стана противника. Тоже мне Джульетта недоделанная, а ведь Кириллу пришлось за нее убивать. «Так что насчет кофе?» — повторил вопрос малолетний убийца, и Ольга поняла, что слишком долго молчала. «Лучше чаю. У тебя хороший чай получается», — слабо улыбнулась она. «Как скажешь, звезда моя. Идем пить чай. У меня как раз и ватрушки есть. Утром купил свежие». Подхватив под руку пребывающую в несколько заторможенном состоянии девушку, Кирилл уверенно повел ее в дом. Этих несколько минут Ольге хватило, чтобы прийти в себя и попытаться вновь настроиться на беспечную беседу. К тому же, ей действительно было интересно, зачем нареченный пытается устроить из своего дома этакий эрзац загородной боярской усадьбы. «Вот упертая!» — вздохнул Кирилл. На этот раз он не стал раскочегаривать самовар, а вскипятил булькавшую в нем воду одним точным и коротким воздействием из стихии воздуха, после чего принялся выставлять на стол чайные принадлежности. Но, услышав вопрос Ольги, отвлекся и, поставив перед ней тонкую узбекскую пиалу, покачал головой. «Ну, правда, Кирилл, мне же интересно!» Ольга обезоруживающе улыбнулась. «Мой дом, моя крепость!» Все-таки нареченный решил ответить на ее вопрос и, разлив чаю, селся напротив. Покрутил в ладонях пиалу и договорил задумчивым, отстраненным тоном. «Дом должен быть самым безопасным местом для человека. Я так считаю. И хочу, чтобы мой дом был именно таким. Раньше мне с этим как-то не очень везло. Вот я и стараюсь». «Не везло?» — нахмурилась Ольга. Но Кирилл встрепенулся и, криво ухмыльнувшись, развел руками. «Мол, извини, дорогая, но это не тема для застольной беседы». «Ладно, ладно, она и сама все знает. Благо занятия с близняшками никто не отменял».